Глава 25. Помирание. Пырица. 1142 от Рождества Христова. Облаченный в превосходный итальянский доспех, стройный усатый брюнет, который стоял на крутом холме, положив левую ладонь на позолоченную рукоять тяжелого полутораручного меча, а правую зацепив за широкий угорский ремень, молча смотрел вперед. Он наблюдал за тем, как от высоких деревянных стен венецкого города Пырица отступает войско. Его войско. И потому совершенно естественно на лице полководца лежала хмурая тень. Густым роем летели вниз стрелы, камни и бревна. Потоками лилась горячая смола и кипяток. Падали на земь грубые наспех сколоченные штурмовые лестницы, с которых валились размахивающие руками человеческие фигурки. И воины, и его самые лучшие воины, многие из которых были уже с ним более 10 лет, либо погибали, либо, бросив своих товарищей, в панике отступали к находящемуся в недосягаемости поморянских стрел полевому лагерю. Третий штурм за день окончился неудачей, и польский князь Кесарь Владислав II, старший сын короля Болеслава Кривоустого и киевской княжны Сбыславы Святополковны, сам не заметил, как его затянутые в кольчужные перчатки ладони, покинув рукоять меча и узорчатый ремень, опустились вдоль тела и сжались в кулаки. Очередная неудача очень сильно расстроила Владислава и ударила по его самолюбию. И даже находясь вдали от места боя, он слышал крики раненых и обожженных воинов, которые, словно невидимые острые клинки, впивались в его душу. Настроение князя ухудшалось с каждой минутой, и, отвернувшись от ненавистного ему города, он посмотрел на людей, которые находились за его спиной, и гневно воскликнул. «Они бегут! Опять бегут! Как так? Почему? Кто-нибудь может мне объяснить, по какой такой причине вот уже целую неделю мы не можем взять этот паршивый городок?» Люди из свиты князя Кесаря промолчали, ибо тот, кто решился бы ответить Владиславу, наверняка стал бы объектом упреков. Это знали все. Поэтому польские воеводы, когда князь Кесарь смотрел на них, понуро опускали головы, ведь это их воины раз за разом откатывались от стен Пырицы. Помарянские князья Ратибор и Свантибор Грифины, которые считались вассалами Владислава и сами привели его на свою землю, кривились так, словно у них во рту находилось нечто нестерпимо кислое, и принимали покаянный вид. Командиры полунезависимых отрядов, которые прислали ему в помощь младшие братья, дети проклятой сучки Соломеи фон Берг, еле заметно усмехались. Ну а человек, из-за которого Владислав изменил свои планы и направил собранную им армию в Померанию, долговязый пожилой священнослужитель в строгой черной сутане и большим медным крестом на груди, померанский епископ Адальберт, сохранял полнейшую невозмутимость и гнева князя Кесаря ничуть не боялся. Молчание свиты еще больше разозлило Владислава. Однако сорвать свою злость было не на ком, и он притоптал ногой. Под подошвой, покрытого стальными чешуйками сапога, взметнулась сухая осенняя пыль, и князь Кесарь снял с головы украшенный серебряными крестами остроконечный шлем. Слуга, молоденький парнишка из знатной польской семьи, как и господин в полном доспехе, принял его, а Владислав стянул с правой ладони перчатку и пальцами провел по шикарным слегка обвислым усам. После этого он еще раз окинул взглядом свиту, кинул взгляд в сторону Пырицы и, раскинувшуюся вокруг стен военного лагеря, сплюнул и направился в свой шатер. На сегодня боевые действия были окончены, но не для него, потому что князю Кесарю предстояло выработать новую тактику военной кампании, и, проходя мимо свитских, он бросил: «Грифины, за мной!» Братья покойного помарянского князя Вартислава, которого убили проклятые дикари-язычники, поплелись за своим покровителем, а помимо них вслед за Владиславом направились несколько польских воевод и епископ Адальберт. В шатре полководца было прохладно и царила полутьма. Владислав вошел внутрь, и юные служки тут же задрали брезентовый полога вверх, а затем помогли сюзерену скинуть доспех и ненужную одежду. Сначала они сняли расшитый андреевскими крестами и пятиконечными звездами темно-синий плащ. Потом распустили многочисленные ремешки брони, и каждая деталь доспеха стала занимать свое место на специально приготовленных дубовых распорках. Латный нашейник, налокотники, наколенники, поножи, перчатки, тяжелые сапоги, украшенные белым эмалевым орлом на красном щите нагрудник и кольчуга. Далее пошли войлочные поддевки, и, наконец, князь Кесарь остался в одних толстых вязаных чулках серого цвета и покрытый мокрыми потными пятнами синей шелковой рубахи. В наиболее темном углу шатра слуги незамедлительно поставили обтянутое сукном резное кресло, и Владислав, который любил наблюдать за своими подчиненными из тени, дабы они не видели выражения его лица, присел. Под его босые ноги подсунули тазик с подогретой водой. Он опустил в него ступни и блаженно зажмурился. Привычный мацион помог ему немного расслабиться, не обращая внимания на гриффинов, воевод и епископа, он задумался. С чего все началось и почему он оказался под стенами Пырцы? Истоком стало то, что умер его великий отец Болеслав III Кривоуст, который перед смертью обнародовал, что делит Польшу между всеми своими отпрысками. Владиславу, как старшему сыну, доставалось больше всех. Немалая часть Великой Польши, добрая треть Малой Польши, кусок Куявии, вся Силезия, владение племени Сирадзов и номинальная власть на Гданьском и Венецкой Померании. Наследство было хорошим, грех жаловаться. Однако Владислав был опытнее своих сводных братьев и уже имел неплохую дружину и воинский опыт, а помимо того мог рассчитывать на поддержку русских князей, родственников по матери, и помощь германского короля Конрада III, на чьей сестре Агнессе фон Бабенберг он был женат. Поэтому, прикидывая силы и понимая, что за ним сила, князь Кесарь хотел получить все. Но почему бы нет, если перед глазами постоянный пример покойного батюшки, который собирал польские земли клинком? И, решившись развязать войну, Владислав стал собирать армию, кинул клич по всем подчиненным ему землям и попросил помощи у заграничных родственников. Гонцы разлетелись во все стороны, Польша и за ее пределы. Во Вроцлав, который Владислав сделал своей военной ставкой, стекались дружины опытных воинов и многочисленные ополченцы. Всеволод Ольгович Киевский выслал к нему на помощь своего младшего брата Игоря Ольговича, который вел больше 2000 конной кованой рати. Германский король Конрад III обещал князю политическую поддержку. Чешский король, тоже Владислав и тоже второй, женатый на другой сестре Конрада III, заверил его, что вот-вот пришлет к нему в подкрепление своих лучших дружинников. И можно было начать войну, которая могла бы стать победоносной, и позволила бы ему называть себя не князь Кесарь, а король. Но против вооруженного конфликта на территории Польши выступила католическая церковь и душеприказчик Болеслава III, богатый, сильный и влиятельный воевода Петр Власт. Владислав заколебался. Драгоценное время уходило. Младшие братья, князья-принцепсы и мачеха, хитрая тварь, тоже стали собирать войска и звать на помощь заграничную родню. И в этот момент из Померании к князю Кесарю прибежали его номинальные вассалы братья Гриффины, а также личный капеллан покойного батюшки, померанский епископ Адальберт. Венецкие князья просили о военной помощи, дабы они смогли сурово и показательно наказать своих соплеменников, которые взбунтовались, отринули истинную веру, вновь впали во тьму язычества и теперь не признают себя подданными Польши. Однако Владислав, мысли которого были заняты исключительно борьбой с родственниками, ответил категорическим отказом. И пришлось бы незадачливым гриффинам, при которых осталось всего 150 верных дружинников, ехать из Вроцлава несолоно хлебавши, но за них сказал свое веское слово епископ Адальберт, и князь Кесарь к нему прислушался. Епископ встретился с Владиславом один на один, без свидетелей, и попросил его оказать помощь непутевым вассалам, которые не смогли удержать в узде своих диковатых подданных, а за это, в конфликте с братьями, Адальберт пообещал ему полную поддержку Святой Матери Церкви. Это был серьезный довод, тем более, что слова Адальберта подтвердили все наиболее авторитетные священнослужители Польши, в том числе и Якуб из Жнина, архиепископ города Гнезна. Поэтому, посоветовавшись со своими воеводами, которые в свое время вместе с его отцом ходили крестить поморян, заверили князя Кесаря, что очередной поход окажется легкой прогулкой, Владислав все переиграл. Во всеуслышание он объявил, что слухи о его конфликте с братьями и мачехой сильно преувеличены, а войско собиралось для наступления на Венедов, и как только эта весть молнии пронеслась по всему королевству, князь Кесарь выступил в поход. Настроение у полководца, несмотря на то, что войско киевлян повернуло обратно, а помочь ему решил только очень набожный князь Игорь Ольгович с парой сотен дружинников, было просто великолепное. Ведь под его рукой находилось почти 15 тысяч воинов, и, глядя на такую силищу, он считал себя непобедимым. Двигались по дорогам отряды слензян, галеншан, куявов, веслян, полян, ледян и мазовшан. Конные летучие сотни из Кракова, здоровенные мужики-лесорубы из прибукских лесов, вспомогательные подразделения, которые прислали братья, наемники из лужицких сербов, дружины самого Владислава, конники гриффинов, а также ополченцы из Гнезна, Вроцлава, Сандомира и Познани. Братья-славяне шли в поход на свою дальнюю родню и ни в чем не сомневались. Будет победа. Будут разграблены города и поселки. Будут сочные бабы и красавицы-девки, которых можно мять и насиловать. И обязательно будет богатая добыча. Ну а затем они вернутся домой и станут вспоминать об этой войне как о славном приключении, про которое можно рассказывать внукам. Примерно так думало большинство рядовых воинов из армии Владислава. Однако реальная война далека от героики и басни тех, кто рассказывает про нее взахлеб, редко соответствует действительности. И когда поляки покинули приграничный город Санток и оказались в пределах Померании, а если говорить конкретнее, в землях племени Порычан, они в этом убедились. Небольшие группы венедов, не принимая честного боя и прячась в непролазных чащобах, отстреливали поляков и предателей из дружины гриффинов. По всем дорогам были сделаны завалы, построены множество подлых ловушек. Деревушки на пути польской армии обезлюдили, а припасы, которые оставались в амбарах и сараях, были отравлены. По этой причине войско, которое должно было пройти от Сантока до первого серьезного города поморян Пырыца всего за 3 дня, потратило на марш полную седмицу и понесло потери в количестве 100 человек только убитыми. Но вот, наконец, армия Владислава II выбралась из приграничных холмов и лесов и подошла к стенам порычанской столицы. Свантибор Гриффин выехал вперед и предложил соплеменникам сдаться, но венеды обматерили его, прокляли и заявили, что будут держаться до последнего человека. Обойти Пырыцу было тяжело, так как дорог вокруг имелось немного. Да и нельзя было оставлять в тылу сильные укрепления, откуда поморяне могли бы ударить по польским тылам, и князь Кесарь отдал приказ взять город штурмом. Взбодренные обещанием на 3 дня получить в свое полное распоряжение небедный город, поляки бодро взялись за дело. Было сколочено множество лестниц, заготовлены щиты и повизы и сделано несколько таранов. За пару дней бойцы Владислава все приготовили, а затем после молебнов и исповедей под напевы 3 десятков католических священнослужителей воины двинулись на штурм, который закончился неудачей и большой кровью. После этого приступы шли без остановок. Отряды сменяли друг друга, но все было бесполезно. Запасов в городе было много, точно так же, как и воинов, и Пырыца держалась. И только один раз воины Владислава смогли взобраться на стену и закрепиться на ней. Храбрые лужичане, презрев смерть, неудержимым живым потоком подкатили к городу. Теряя товарища, они смогли взобраться наверх и даже захватили небольшой пятачок на прилегающих к стене улочках. Но тут в дело вступил резерв поморян, несколько витязей, 3 главы, 30 варягов, и лужицкие сербы не выдержали. Они прыгали со стены, бежали без оглядки, лишь бы только не оказаться на пути грозных рыцарей Щецинского храма, и тогда князь Кесарь на время прекратил бесполезные штурмы и дал своим отрядам кратковременный отдых. Пока воины польского войска приводили себя в порядок и восстанавливали силы, Владислав допросил пленных, которых захватили лужичане, и узнал, что Пырыцу обороняет почти 1000 воинов, которыми командуют руянский воевода Крут Зима и Витязь Сивер. Помимо мужчин, готовых умереть, но не сдать город, за стенами больше никого не было, поскольку женщины и дети вместе со своим добром еще месяц назад огромным обозом ушли в Щецин. Это было прискорбно, особенно для тех, кто мечтал о богатствах и бабах. Но еще хуже была новость о том, что осажденные ждут помощи, которая вроде бы уже невдалеке. Выслушав истерзанных палачами венедов, князь Кесарь стал подумывать об отступлении. Однако Адальберт заверил его, что победа близка, и если войско поморян и варягов придет, то армия Владислава растопчет их и не заметит, и князь Кесарь получит победу в одном сражении. Епископ был красноречив. Он смог убедить Владислава, и все началось по новой. Штурмы, которые были направлены на то, чтобы держать осажденных в постоянном напряжении, и разведка местности. И если с приступами все складывалось более или менее неплохо, ибо потери хоть и были, но относительно небольшие, то с получением свежей информации дела обстояли весьма печально. Засевшие в чащобах вокруг города лесовики, малые группы разведчиков уничтожали на раз, а крупные отряды изматывали, а затем отгоняли обратно в польский лагерь, и сегодня Владислава II снова посетили сомнения в правильности того, что он делает. «Хм!» — прерывая думать князя Кесаря, кашлянул епископ Адальберт. Владислав посмотрел на него, столкнулся с прямым взглядом священнослужителя и, не выдержав его, перевел взор дальше. Его глаза замерли на верном человеке, дворянине-добщике, который делал для князя всю грязную работу, а в этом походе руководил разведкой. Добщик, среднего роста крепыш в потертом камзоле, заметив внимание сюзерена, шмыгнул острым носом, указательным пальцем потеребил рыжую щетку тоненьких усиков и замер. Ну а князь Кесарь, удовлетворенный тем, что его хоть кто-то опасается и побаивается, обратился к нему. «Добчик, что доносят твои люди? Где противник?» Дворянин пожал плечами. «Нам ничего не известно, ваша светлость». «Опять ваша светлость», — Владислав поморщился. «Когда же меня начнут называть ваше величество? Черт, с такими помощниками, видимо, не скоро». «Почему ты не можешь добыть хорошего языка?» — задал он Добчику следующий вопрос. «Местные венеды очень хорошо прячутся, мой князь. Даже мазовшане и куявы уж на что бывало лесовики, но и они не могут их выследить. Я об этом уже докладывал». «Плохо работаешь, Добчик. Очень плохо. Настолько, что я подумаю о том, что разведка — это не твое призвание». Мастер тайных дел промолчал, а князь Кесарь обратил свое внимание на гриффинов и процедил в сторону старшего брата. «Князь Артибор, когда вы умоляли меня явиться в ваши земли и навести здесь порядок, то уверяли, что бунтовщики разбегутся от одного вида моего войска. Города откроют ворота, а к вам немедленно присоединятся многочисленные сторонники. Однако выясняется, что вы меня обманывали. Пырыцы до сих пор держатся, а от вашей дружины, насколько мне известно, осталось только полсотни всадников, и не все воины погибли в бою. Нет, князь, многие трусливо сбежали обратно в Польшу, или того хуже, перешли на сторону врага. Что все это значит? Я жду объяснений». Подобный разнос повторялся ежедневно, и Ратибор Гриффин привычно забубнил. «Ваша светлость, наши родовые земли лежат в приморских районах, и там сторонники семьи Гриффинов, которые по-прежнему ждут нас, а пырычане всегда были беспокойным племенем. Поэтому мы с братом сразу предлагали обойти Пырыцу стороной и идти к Щецину, оттуда к Волину». «Ага, сейчас», — прерывая вассала, воскликнул Владислав. «Мы начнем марш по лесным дорогам, и тут появится войско бунтовщиков, которое ударит по нашим флангам. И хотя, конечно же, мои храбрые воины разгонят это отребье, мы можем понести неоправданно тяжелые потери. Поэтому моя армия останется на месте, а дальше как сложится. Или в городе закончится припас, или подойдет главное войско противника, и мы его уничтожим. Ничего, нам торопиться некуда. Со дня на день из Польши подтянутся подкрепления и обозы с припасами, а с ними прибудут мастера, которые смогут сделать катапульты и построить осадные башни. А после этого, я уверен, пырыться пойдет быстро. Ну а там остальные мятежные города узнают, что такая тяжелая рука пястов». Кулак князя Кесаря ударил по подлокотнику кресла, и он скинул его вверх. Наверняка Владислав собирался продолжить свою гневную речь, но тут в шатер вбежал один из его воевод, молодой, но уже зарекомендовавший себя отличным командиром, Сденек Змигот. Русоволосый дворянин, который принимал участие в последнем приступе, был растрепан и всклокочен, а глаза его блестели лихорадочным блеском. Полководец это заметил сразу и спросил его. «Что такое, Сденек? Пырыца решила сдаться?» «Нет, ваша светлость», — воевода отрицательно качнул головой и выдохнул. «Подкрепления пришли». «Кто?» — обрадованный Владислав встал и только тут обратил внимание на то, что его ноги по-прежнему находятся в тазу. «Отряды из Любуша, Бонникова и Крушица, сборной дружины дедовшан и середян, а еще с ними киевляне, всего 15 сотен пехоты, больше 100 конных дворян и почти 2 сотни дружинников из Киева. А обоз? Телег не видел. Только стяги и людей сосчитал, и сразу к вам, мой князь». «Ладно». Владислав гордо выпрямил спину, отдал команду слугам. «Одежду сюда, одеваться, достать лучшего вина. Встретим дорогих гостей, как полагается». Вскоре, одевшись, как ему подобает, с любимым полутораручным мечом, который носил название «Божья кара», князь Кесар Владислав II Пяст и его свита покинули шатер. Они встречали подкрепление, в котором было много знатных дворян, по слову католической церкви, искупая свои грехи, покинувших дома и отправившихся в поход на язычников. Однако самой заметной фигурой среди всех, разумеется, являлся русский князь Игорь Ольгович. Это был коротко стриженный безбородый мужчина 35 лет, и Владислав узнал его по ярко-красному плащу. Вот только он не понимал, почему дорогой гость в кольчуге, и отчего, как только он спрыгнул со своего породистого жеребца, к нему тут же подскочило несколько воинов, которые, как и князь, были в броне. «Неужели мятежники посмели напасть на такой большой отряд?» — спросил себя князь Кесарь с высоты холма, разглядывая входящие в его лагерь группы воинов. Получить ответ на свой вопрос Владислав мог лично, и он спустился вниз, приблизился к Игорю Ольговичу, которому пожилой седоусый дед, видимо, костоправ, ощупывал левую руку и поприветствовал его. «Здравствуй, брат». «Здрав будь, родич», — откликнулся русич, которому лях действительно являлся роднёй, хотя и очень дальний. «Что с тобой случилось?» Пяст кивнул на руку князя. «Может быть, требуется хороший лекарь?» «Нет, ничего не нужно. Просто вывих. Когда на прорыв шли, об дерево локтем ударился. В горячке боя не заметил, сейчас все проявилось». «Так вам пришлось прорываться?» «Да. Там...» — Игорь Ольгович поморщился и кивнул в сторону Польши, откуда пришли подкрепления. «Больше 2000 венедов. Они нас особо не сдерживали, а только обстреляли. Но это не все. Пока сюда шли, видели еще отряды. 2 сотни, и все стекаются сюда. Рядом с городом никого, однако враги неподалеку, и мне кажется, что нас окружают. Но коли так, то через пару дней они нападут. Проклятые язычники». Последние слова Ольгович выдохнул с ненавистью. Видимо, что-то у него было с этим связано. А Владислав повернулся к Змигоду и Добику и прошипел. «Поднять самые свежие конные сотни и послать на южную дорогу. Живо. Мне необходимы точные сведения». Воеводы отправились выполнять приказ сюзерена, а он, напустив на лицо маску спокойствия, лично помог Игорю Ольговичу снять кольчугу и, придерживая князя за здоровый локоть, повел его к своему походному жилищу. «Пойдем, братец, сейчас выпьем вина. Лекари вывих вправят, мазями целебными тебя помажут, а епископ Адальберт за нас помолится. А заодно обсудим нашу с тобой стратегию. Ты человек опытный, а значит, наверняка что-то полезное присоветуешь. Идем. Да, да. Рюрикович снова поморщился и, отметив, что его дружинники, все, кто в расчете на легкую добычу добровольно последовал за ним на помощь ляхам, распрягают коней и начинают располагаться на отдых, направился в шатер Пяста. Два князя скрылись в шатре, а на месте их разговора остался только епископ Адальберт, человек без способностей и великих талантов, но крепкий в вере, неплохой исполнитель и хороший оратор. Священнослужитель находился среди людей, но ему казалось, что он совершенно один. Над польским лагерем сгущались густые вечерние сумерки. Однако он воспринимал их как тьму, которая обступает Христово воинство со всех сторон. А еще ему казалось, что из города за ним наблюдает злой взгляд, который не сулит ему ничего хорошего. И, помянув недобрым словом языческих колдунов, от которых он был вынужден бежать из Каминской епархии, Адальберт привычно зашептал молитву святому архангелу Михаилу. «Святой архангел Михаил, вождь небесных легионов, защити нас в битве против зла и преследований дьявола. Будь нашей защитой, и да сразит его Господь, об этом мы просим и умоляем. А ты, предводитель небесных легионов, низвергни сатану и прочих духов зла, бродящих по свету и развращающих души. Да низвергни их силой Божией в адов огонь. Аминь». Молитва принесла некоторое облегчение. Епископ почувствовал себя увереннее, несколько раз перекрестившись, Адальберт напустил на лицо маску спокойствия и двинулся вслед за князем Кесарем, который вот у глупец надеется стать королем. Однако епископ был уверен, что он им никогда не станет, ибо Владислав слишком непредсказуем и своенравен, легко поддается влиянию своей властной жены, а значит, недостоин быть коронованным правителем. Впрочем, ему этого знать не следовало. Точно так же, как и то, что истинным руководителем католической церкви, которая отдает приказы Адальберту, сильная Польша не нужна. Разве только как временный противовес конкурентам-ортодоксам с Востока. И не более того.